И она была так счастлива этими знаками внимания, как если бы он подарил ей целый ботанический сад или кондитерскую. За границей у них практически не было ни друзей, ни знакомых, и одиночество, которое ему было так необходимо для творческой работы, нисколько не мешало Анне Григорьевне. И это тоже было новым для него, ибо Мария Дмитриевна и Аполлинария больше стремились к обществу. «Я боялся, что Анна Григорьевна соскучится вдвоем со мной», писал Достоевский Майкову из Женевы. «А ведь мы действительно до сих пор только одни вдвоем. Анна Григорьевна оказалась и сильнее, и лучше, чем я думал». Но хотя Анна Григорьевна все в своем муже принимала безропотно, и это его почти всегда обезоруживало, признавала его безграничный авторитет буквально во всем, начиная с купания собственного ребенка и кончая оценкой Сикстинской Мадонны Рафаэля, она никогда ему слепо не подчинялась, и Достоевский уже неоднократно смог убедиться в волевом и решительном характере своей жены и понять, что в трудную минуту он всегда может на нее положиться. Через полвека после совместного пребывания за границей с Достоевским, когда Анна Григорьевна стала писать свои воспоминания, она нашла абсолютно точное объяснение своему счастливому браку. «Мы с мужем представляли собой людей совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений, но всегда оставались собою, немало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своей душой, я в его психологию, он в мою. И таким образом, мой добрый муж и я, мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, оценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня, то есть то, что для него было важнее всего». Его отношения ко мне всегда составляли какую-то твердую стену, о которую он чувствовал это, что он может на нее опереться или, вернее, к ней прислониться, и она не уронит и согреет. За границей раскрылись лучшие черты их характера, и взаимная привязанность превратилась в сильное и постоянно крепнувшее чувство. Но было еще одно очень важное обстоятельство, сроднившее их во время затянувшегося вынужденного пребывания в Европе. Это жгучая тоска по России. И Анна Григорьевна, и Достоевский одинаково страстно мечтали о родине. Оба поняли, что русский человек, а тем более русский писатель, не может жить вне России. «Ах, Аполлон Николаевич! Как нам хочется воротиться в Россию!» — жаловалась Анна Григорьевна в письме Майкову из Дрездена 29 октября 1870 года. «Какая ужасная тоска здесь! Как мне наскучили эти вечные переезды, не имея своего постоянного угла! А еще находятся люди, которые тоскуют, что не могут век жить за границей. Я здесь встречала таких. Когда мне удастся, наконец, воротиться домой и устроиться, тогда, мне кажется, меня никакими калачами, никакими заграницами из России не выманишь. Но пока возвращение — прекрасная мечта, которая неизвестно, когда осуществится. Наши кредиторы непременно засадят Федора Михайловича в долговое. Вот если бы они согласились меня посадить вместо Федора Михайловича, то я бы ни минуты здесь более не оставалась. Вся надежда на работу Федора Михайловича. А тут в последнее время у него начались довольно частые и сильные припадки, что очень останавливает работу.